Глава 14. Храбрость и хитрость. Владимиров форт расположился примерно в 200 метрах от речного истока. Озеро с него просматривалось ограниченно. Причина выбора места понятна – ближайшая возвышенность. Напротив, уже на реке, вполне приличная пристань из двух широких мостков. И деревянная башенка, примерно 7 локтей высотой, удобная и для наблюдателей, и для пары-тройки стрелков. Неплохо задумано. Вот только когда мы подошли к причалу, в башенке никого не было. Форт люди Владимира возвели качественный, дерево не пожалели, и трудов тоже. Его и сейчас продолжали обустраивать, оформляли насыпь вокруг частокола. Трудилось человек 15, и еще 6 занимались снятыми с петель воротами. А вот это нам конкретно повезло. А еще это знак. Нас точно не ждали. Вообще никого опасного не ждали. Были уверены в своей силе, надо полагать. Несколько десятков обученных бойцов, огромное войско по масштабам захолустья. Ага, а это у нас что? А это у нас дорога. Не шоссе, конечно, но телега пройдет. Или сани зимой. И ведет, что характерно, от форта на северо-запад, то есть в сторону Ладоги. Занятно. О ней мне никто не говорил. Интересно, как далеко тянется. Ладно, если все пойдет по плану, это мы узнаем. Подошли мы в наглую, на трофейном корабле. Пришвартовались, высадились, на плечах плащи, чтобы не сверкать доспехами, шлемы на поясах, щиты за спинами, копья небрежно на плечах. Высадились и нестройной толпой двинулись к форту. Именно нестройной, то бишь в разброд. Чтобы сразу было видно, да, воины, но никакой угрозы, типа свои к своим. Местные ребята зоркие, наши незнакомые рожи зафиксировали. К сожалению, шлемы пришлось снять. В такую жару шлем может нацепить только неисправимый щеголь. Или тот, кто собирается драться. Зато наш беспечный вид, похоже, местных успокоил. Угрозы не почуяли. С чего бы? Мы пришли со стороны озера на знакомом судне, и вид у нас не агрессивный, а подчеркнуто расхлябанный. Представьте, сказал я своим, что вы пришли в Роскилле после многомесячного вика. Чего вы ждете и на что рассчитываете? Вкусно пожрать и выпить, задрать подол девки. Вот такими вы должны быть. Вас ждет праздник. А мы такими и будем, ухмыльнулся Свартхёвди. И пожрем, и выпьем, и подол кому надо задерем, и загоним туда кое-что. Медвежонок похлопал по мечу. Не боись, братец, праздник будет. Ну да, главный праздник берсерка — упавшая планка и разлетающиеся ошметки супротивников. И еще, говорить только по-датски, и по именам друг друга только в случае крайней необходимости, напомнил я. Местные не должны догадаться, что мы из Ладоги. Будем отыгрывать версию имени Ивара Рагнарсона. Бескостный вряд ли обидится, даже если узнает. Чем больше я обдумывал идею с человеком Рагнарсона, тем интереснее она мне казалась. Тем более, что из нее вытекало еще одно очень полезное следствие. При наличии угрозы внутренние распри отходят на второй план. То есть, если Владимир будет думать, что на его землю вот-вот нагрянут полчища викингов, то ему придется искать союзников, например, в Ладоге. Вот тут я ошибся. Но пока все шло как задумано. Ватага героев-раздолбаев беспрепятственно высадилась на причале в виду форта и двинулась вверх по тропинке. «Эй, кто такие?» — крикнул голый до пояса мужик, командовавший земляными работами. «Люди прохожие!» — заорал я, старательно имитируя скандинавский акцент. «Голодны, жрать хотим! 7 на рыбе! А чего так?» Рабочая бригада, воспользовавшись моментом, прекратила работу. Эти, похоже, смерды, а вот тот, что говорил со мной, вряд ли. Такие трицепсы рыболовством или землепашеством не накачаешь. «Спешили очень», — пояснил я. «Князев, что ли?» Вот же любопытный. А голос властный. Сразу видно, мужик из тех, кто принимает решение. Чувствую, посылать его не стоит. Продолжаем разговор. «Не-е-е!» — улыбнувшись как можно шире, крикнул я. И приостановился, что было ошибкой, потому что берсерки тут же меня опередили. Им не терпелось отключить мозги и войти в режим бешеной мясорубки. А ведь мы были не в чистом поле, где воину Одина есть где развернуться. Вокруг сплошные стены и укрепления. Я помнил, как тот же Хабгрим палится. Тогда он сражался не за меня, а против, впустую воевал с запертыми воротами. Здесь, правда, ворот вообще не было. Однако что там, за частоколом, с моей позиции в подробностях не видно. Хотя нам и без того известно, что во дворе есть, по крайней мере, еще одно фортификационное сооружение. Прервать беседу на полуслове я не мог, потому что парни, которые возились со снятыми воротами, тоже на время оставили трудовые подвиги. Серьезные парни, крепкие. Доспехов, правда, на них нет, а из оружия только топоры, причем не боевые. И позы расслабленные. Но стоит им насторожиться... «Нет, мы к вам!» — крикнул я, поддерживая диалог. «Эх, свинью целой сожрал бы! Где справедливость? Серебра много!» — я похлопал по кошелю. «А живот пуст!» Я прибавил шагу, но догнать своих не получилось, потому что медвежонок и Хавгрим тоже прибавили. Еще не бежали, но уже почти. Будь я на месте противника, непременно насторожился бы. Так, а кто у них на стенах? Вроде не вижу никого. Зато мне в подробностях открылся местный вариант донжона, двухэтажный сруб из мощных бревен с уже знакомыми окнами-прорезями. И крыша. Крыша мне совсем не нравится. Не покатая и крытая дранкой, как у того купчины, а с барьерчиком защиты и башенкой, прибавляющей строению еще метра три. Башенку я и раньше видел, но теперь разглядел, что на ней что-то такое блестит. Шлем не иначе, а может и два. Я еще прибавил. Догнать Свартхёвди и придержать. Голосом не предупредить. Я уже собрался крикнуть по-скандинавски, что не двор, а дом главное. Я не успел. Медвежонок поравнялся с парнями, чинившими створку, и одним прыжком вскочил на лежащие ворота, метнув копье куда-то вверх. Вопль, а через секунду звук падения тела. Выходит, был кто-то на стене, а я проглядел. Раньше, чем пронзенный копьем грохнулся озимь, медвежонок уже снес голову еще одному, а Хавгрим боевым ударом Хокспьета развалил голову второму. А Скиди всадил копье в живот третьего, а Гагара... Пара секунд, и пятеро убиты, а шестой бросился бежать. Но и его настигло копье, брошенное Скегги желтым. Землекопы заорали. Их лидер надыбал где-то топор и немедленно метнул в меня. Ловко так метнул. Сразу видно, опыт у метателя большой. Я не перехватил, поскольку руки были заняты, застегивал ремешок шлема. Просто уклонился. Храбрые, однако, парни. Похватали, что под руку попалось, и дружной толпой на меня. Я встал в воротах так, чтобы мою спину прикрывал опорный столб, боковым зрением контролируя и двор, и бегущих ко мне землекопов. Во дворе визжали стрелы, похоже, били с вышки. Бригадир добежал первым. Что это у него, ломик? Герой голопузый. И еле успел уклониться, потому что герой оказался и впрямь героем. Перехватил мирный инструмент наподобие копья и послал мне в грудь. Да не просто так, а с финтом. Очень толково. Не будь на мне кольчуги, мог бы и организм повредить. Я ушел уклоном, пустив ломик скользь по пластинам, хлестнул мечом герою по шее. Блин, Отбил, развернувшись всем корпусом. И коленом мне в пах, вернее, в кольчужную юбку. Хорош боец. Я б такого к себе взял. Но уже не получится. Пока он работал коленом, я сработал клинком. Дернул на себя меч и обратным движением вспорол герою шею. Кровь брызнула в рожу еще одного героя, замахнувшегося топором. Но этот уже не воин, лесоруб. Был. Но, подумаешь, кровь в глаза, а он зажмурился в обоих смыслах. Я скользнул навстречу влево и кольнул мечом под мышку. И выхватил саблю. Ну, давайте, ребятки, весело и дружно. Ни веселья, ни дружбы не получилось. Похоже, работягам работа двумя клинками в стиле «гордый варяг» была знакома. Тормознули дружно, всей бригадой. И тут меня долбануло в спину, вернее, подвешенный за спину щит. Стрела. Влупила не слабо. Я даже сделал пару шагов вперед, чтобы сохранить равновесие. Однако землекопы решили, я иду их убивать. Побросали орудия труда и дернули окизайцы. Очень правильное поведение. Иначе мне пришлось бы их перебить. А убивать мирных, даже условно мирных граждан, не мой профиль. Воины — другое дело, эти сами убийцы. А убивать убийц — это и есть моя главная специальность. Удирали землекопы тоже правильно, в лес. Если бы кому-то пришло в голову ломануть к нашему кораблю, пришлось бы догнать, а так пусть бегут. К сожалению, мои нехорошие предчувствия оправдались. Разгромить врага с наскока не удалось. Большая часть дружинников успела запереться в донжоне, взять которой никаких шансов. Тем более, что с крыши из башенки простреливался практически весь двор. Мои бойцы, конечно, укрытие нашли, благо хозяйственных построек хватало. Чтобы достать их, Вадимировым орлам пришлось бы выбраться наружу, потеряв позиционное преимущество. Пад. Положительный момент. Мои берсерки не перекинулись, сумели сориентироваться и побороть искушение. Отрицательный момент. Нас стало меньше. Один из цветных братьев, Скегги Желтый, лежит посреди двора со стрелами в шее и спине. Кто-то скажет, размен 1:8 — это хорошо, но я никого разменивать вообще не планировал. Вопрос, что теперь? Противник занимает выигрышную позицию. Лучники на башенке, лучники на крыше. Надо полагать, в окошках тоже кто-то есть. Их больше, чем нас. А если добавить тот факт, что работа на дистанции не наша сильная сторона, то оснований для оптимизма нет. Поджечь донжон? Нереально. Выкурить дымом, как мы это проделали однажды во Франции? Тоже нереально. Во-первых, не подобраться, у противника абсолютное преимущество в высоте и скорострельности, а во-вторых, бестолку, потому что в распоряжении противника есть крыша. Зато в наших руках пара сараев, конюшня, хлев и прочие хозяйственные строения. Надо полагать, многие пустуют, поскольку вон там, на лугу, лошадки пасутся стреноженные. А где пастушок, кстати? А нету. А подальше — овечки и коровки на заливном лугу. Натуральное хозяйство. Что ж, если у нас нет возможности захватить главный оплот врага, то подгадить мы можем знатно. И даже представляю, как. Вот только между мной и моими людьми замечательно простреливаемый двор. Пока я размышлял о тактике, мои бойцы все решили стратегически. Подожгли хлев и сарай. Недурно получилось, и ветерок удачный. 10 минут, и весь двор под дымовой завесой. Видимость ноль. Это плюс, минус, горло дерет и глаза щиплет. В конюшне заржала лошадь, еще одна. Выходит, не все животные травку щиплют. Из дыма вынырнул Тови тюлень, волоча аж 2 седла. Бан! В одно тут же воткнулась стрела. С вышки пальнул гад. Хавур спрятался за чистоколом, уронил седло и закашлялся. И сразу аж 5 наших тоже седла волокут. и тело Скеги Желтого. Вот это правильно. И их, кстати, уже не обстреливали. Дым распространился за пределы частокола. И последние четверо верхами, на храпящих конях с головами, обмотанными мокрой тканью. Галопом мимо нас. Мне под ноги упал здоровенный мешок. И еще один. «Забирайте!» — крикнул Свартхёвди, сорвал тряпку с головы лошади и погнал галопом к коровенкам, которых местный пастушок пытался загнать в лес. Трое остальных, Скиди, Вихарек и Хабур, тоже задерживаться не стали. Первые поскакали приватизировать стада, а Хавур, всю молодость проведший при дворе самого крутого селунского коннозаводчика, поспешил к лошадкам. 2 часа спустя мы сидели на пристани и обедали. Свинина с горохом и репой, мучная болтушка с копченым салом, парное молочко, сало из наших запасов, остальное трофеи. Обедали с удовольствием, но в сторону форта тоже не забывали поглядывать. «Да чего ж трусливые люди здесь живут!» — сетовал медвежонок. «У нас бы на такое смотреть не стали, вышли бы и вломили!» Дружинники Вадимира выходить и вламывать не спешили. Все, на что они пока решились, потушили пожар. Да и то под контролем взобравшихся на забороло лучников. Я склонен был согласиться с медвежонком. Трусоватые у Вадимира бойцы. Они ж видят, что нас намного меньше. И видят, что мы прибрали к рукам всю их живность, а главное — коней. Для меня конь — это просто средство передвижения, потому что наши настоящие кони — это наши дракары. Но я знал, что для сухопутных воинов по-другому. Была возможность пронаблюдать отношения коня и всадника во Франции. Для воина-шевалье конь как близкий родственник. Воспитан жеребенка, понимает даже не с полуслова, с полужеста. Не животное, а друг и напарник в ратном деле. Неужели Вадимировы дружинники не попытаются отбить лошадок? И коровок, и овечек, не говоря уже о свинках, которых мы экспроприировали вместе с 2 не успевшими удрать пацанчиками-пастухами. Между нами и крепостью 200 метров. Меньше минуты, если бегом и с оружием. Даже быстрее, потому что под горку. А мы, вот они, кушаем беззаботно и с удовольствием. Подбежать, закидать нас стрелами. Нет, не получится. Между нами и крепостью лошадки, и коровки, и овечки. Так что придется подойти поближе и как следует потрудиться. Чего мы, собственно, и ждем. В готовности. Не идут, опасаются. Ладно, решил я, когда солнышко преодолело полпути от зенита до лесных верхушек. Грузите овец на борт. Хавгрим, Сюрмир, Гагара, Скети, Тьодор, пойдете к месту встречи водой. А мы с остальными верхами. Лошадей с собой заберем, кроме той, хроменькой. Хороший табун, однако. 18 голов. Аж по 2 запасные на каждого. «Я б еще пару коробок взял», — внес предложение Тьодор Певец, приложившись к миске с молоком. «Убери», — разрешил я. «Только по лесу сам их гнать будешь». «Почему я?» «Вот они и погонят», — Тьодор указал на перепуганных пастушат. И тут наши противники не выдержали. Увидели, как мы седлаем лошадей и закидываем на судно овечек. И дрогнуло ретевое. А у кого б не дрогнуло при таком откровенном грабеже. Да и погибшие товарищи вопиют к мщению. Словом, вылезла лиса из норы. Точнее говоря, медведь из берлоги. Вышли, построились, двинулись. Хороший строй, четкий. 10 в ширину, 3 ряда в глубину. Первый ряд выглядит внушительно, в бронях. Почти у всех мечи на поясах. И копья настоящие, а не палки с железными насадками. Даже отсюда вижу наконечники на качественных длинных трубках. Позади строя еще 2 десятка. Ополчение, надо полагать. С луками. Тоже могут организовать нам неприятности. «Решились!» — обрадовался медвежонок. «Все же воины, а не бабы!» «Вихарек, Тови на вышку!» — распорядился я, махнув в сторону околопричального сооружения. Два стрелка не 20, но лучше, чем ничего. Тем более, что в регулярном строю от них толку мало. Легкие. Мы сомкнулись. Встали в одну шеренгу. Берсерки на флангах. За нами мостки и река. Не обойти. Наши начали первыми. У них преимущество по высоте. И начали грамотно, по задним. Легкая цель — ополченцы. Ни щитов, ни доспехов. Каждая стрела в цель. Вот дружинники отреагировали правильно. Сомкнулись, прикрылись щитами сверху. А эти растерялись и тоже сбились в кучу. Пока сообразили, что к чему, оба моих лучника успели до полколчана опустошить. И ни одной стрелы в ответ. Когда до ополченцев наконец доперло, что их убивают, большинство поступило так же, как давичи землекопы. По схеме «спасайся, кто как может». Лишь немногие попробовали вступить в перестрелку. Тоже не слишком умно. Наши-то стреляли из-за прикрытия, а те с чисто поля. То есть не совсем чисто, потому что вокруг с десяток убитых и раненых. А раненые, естественно, кричат, потому что больно. И от этих воплей у слабо обученных ополченцев мужество, ясное дело, не прибавляется. Зато до вражеской тяжелой пехоты дошло, стреляют не в них. Это воодушевило их на скоростной рывок. Идея хорошая. Вдарить по нам с разбега и снести в реку, а потом добить. Учитывая трехкратное превосходство, не так уж глупо. Только не было у них трехкратного превосходства. Один берсерк плюс 10 к численности. А если завоет, то минус 30% с мужества. Но завыли они не сразу. Сначала в Вадимировых полетели копья. 7 штук, потому что я свое приберег. Так и не научился метать силой, достаточной, чтобы пробивать щиты и выносить из строя. Хавгрим тоже метать не стал. Копье у него для рукопашки. Трубка в 40 сантиметров, серебром изукрашенная. Перо чуть покороче, зато обоюдоострое. Башню снести можно не хуже, чем мечом. А в руках берсерка так и намного лучше. Спаренный рев по останавливающему действию сработал едва ли неэффективнее, чем брошенные копья. Копья дружинники приняли умело, вынесло лишь двоих. А вот после раздирающего рыка весь строй сбился с шага. И мы побежали. Вперед, естественно. Тому дружиннику, что оказался против меня, я перекрыл обзор, приподняв щит. А копье воткнул в шею его соседа слева. И там оставил, потому что в разорванном строю мечом сподручнее. И... ах! Мой белый волк первым прыгнул в брешь, и я за ним. Метнул щит в ноги тому, что справа, выхватил саблю. И захохотал от восторга. Только ради этого мига стоит жить. Клинки, как стрекозины и копья, несли меня сквозь толпу неуклюжих врагов. Алые брызги взлетали и рассыпались веерами. Стальные жала рассекали мертвую и живую кожу. Я кружился волчком, сбрасывая с себя чужое оружие, лавируя между чужими телами, рисуя стальной вязью в тугом воздухе, рассекая плоть и не ощущая сопротивления. Как всегда, закончилось слишком быстро. На плечи обрушилась свинцовая тяжесть. Мышцы утратили упругость, краски померкли, воздух больше не пьянил и не искрился. С хрипом входил в пересохшее горло, гнусно вонял смертью. Но мы победили. Убивать больше не надо, некого. Я присел на труп какого-то дружинника, обтер клинки о рукав его рубахи. Оскаленное лицо мертвеца, тусклые, уставившиеся в небо зрачки. Привычным движением я закрыл ему глаза, посидел еще минутку, потом усилием воли воздвиг себя на ноги и занялся командирскими обязанностями. У нас были потери. Скеги Красный отправился в Валхалу следом за братом. Теодор Певец и Тови Тюлень получили легкие ранения. Певец в правое предплечье. Очень огорчился. Пока не заживет, на скандинавской балалайке ему не бренчать. Тови раскроили голову. К счастью, череп уцелел, но потеря крови, сотрясение и прочие прелести. Сам дурак. Сидел бы на вышке, так нет. Спрыгнул и полез в общий махач. Ну и схлопотал. Тьёдор свою рану обработал сам. Вихарек по-быстрому забинтовал Тови. Полноценную помощь ему окажет позже отец Бернар. Так, теперь берсерки. Палится в отрубе, медвежонок нет. Побратим наловчился не выкладываться до донышка без острой необходимости. Так, что-то нас маловато. Вижу вихарька, берсерков, Тьёдора, Тови и убитого Скеги. Вижу Хавура, собирающего лошадок. А где, интересно, мой продвинутый ученик Скиди и Гуннар со Стюрмиром? Вопль, раздавшийся со стороны донжона, был ответом на мой вопрос. Кому что, а викингам грабить и насиловать? То была первая мысль, а вторая вернула меня из мира эмоций в мир реальный. Мои парни делали то, о чем я сам должен был подумать. Зачищали возможные очаги сопротивления. Когда я вбежал внутрь, то понял, мне следовало бы объявить парням благодарность. Два трупа у дверей, еще один в большой комнате. И разрубленный пополам лук. И убитая женщина, вцепившаяся в один из обломков. И совсем молодой пацан, с залитым кровью боком, умирающий у подножья винтовой лестницы. Умирающий, но все-таки сумевший метнуть в меня нож. Нож звякнула панцирь. Я проигнорировал. Кровь вытекала из парня широкой струей. Жить ему оставалось всего ничего. Лестница завивалась вокруг опорного столба. Вот от кого пожарные будущего позаимствовали систему быстрого спуска. Верхний этаж. Галерея. На ней еще два трупа. Подросток и женщина. Оба с оружием. Были. В одной из комнат оханье и пыхтенье. Дверь настежь. Скиди! Завалил на ларь девку и пользует. Между ларем и стеной ребеночек лет двух. Глядит с ужасом. Все. Оставшиеся помещения можно не проверять. Не стал бы Скиди развлекаться, если бы в донжоне оставался кто-то потенциально опасный. Кому что. В соседнем помещении Гуннар, намотавший на руку косу женщины лет 30. Судя по ее одежде, женщина не бедной. Вон даже золотые сережки-колечки имеются. И что важнее, массивная связка ключей на поясе. Верный признак хозяйки имущества. «Скажи, Ульф, пусть расскажет, где их схоронки. Или, клянусь парусами Нагльфара, я ей сиськи отрежу». «Женщина», — говорю я уже с привычным скандинавским акцентом. «Этот человек спрашивает, где золото и серебро. Покажи, где оно». «Я покажу, не убивайте!» И поспешно выдергивает сережки из ушей, пока с мясом не вырвали. Соображает, однако, и голос твердый. «Может, оставить ее в живых?» Я бы оставил, но пока ничего обещать не стану. Ваши мужчины мертвы, ваш князь далеко. Не нужно условий, смерть тоже бывает разной. И, возможно, я пощажу детей. Презрительно фыркнула. Надо так понимать, ее детей здесь нет, а на остальных ей плевать. Вот это зря. Гуннар не знает славянского, но тут и без слов понятно. Одно движение кинжала, и платье из дорогой ткани вспорото от горла до живота. Вместе со сподней рубахой. Викинг выпустил косу, схватил массивную грудь, занес кинжал. Женщина пронзительно вскрикнула. «Гуннар, не торопись!» — быстро сказал я. «Она же кровью истечет!» Теперь уже фыркнул Гагара. «В самом деле, кого я учу?» Небольшой порез на молочно-белой коже. Алая кровь, стекающая по животу. Женщина визжит, Гагара рычит. Я здесь определенно лишний. На крыше два трупа, ополченцы. Не старше 15. Луки, ножи, небольшие топорики. В рукопашной просто мясо. Однако, окажись они на крыше, а мы снаружи, перед запертой дверью, расклад был бы другим. Нет, молодцы мои парни, что сообразили, и успели вовремя. Стюрмира я обнаружил на первом этаже. Стюрмир обнаружил склады. В одном меха и оружие всякое, копья, шлемы, две вполне приличные кольчуги на распялках, связка стрел. А в соседней коморе запасы пищи, зерно, мясо, мед. Серьезно люди Вадимира подготовились. Появился Скиди, довольные руки в крови, морда в саже. Добрая охота. И озабоченно, как бы нам это все увести. Трели потащит, отозвался Стюрмир. Сейчас отловим тех, что в лесах попрятались. И с искренним огорчением. Жаль, побили многих. Что ж ты, Хёвдинг, всегда о целости трели пекся, а нынче позабыл? Ты, Стюрмир, у нас самый здоровый и самый дурной, бесстрашно заявил Скиди. Не видал, что ли? Ульф в священную ярость впал. Ты бы еще от палицы потребовал, чтобы он кровожадность смирял. Вот зачем ты бабу убил? Кивок в сторону общего зала. Так она с оружием была, стрелу на меня нацелила. Да видел я, как ты у нее лук вышиб. Баба молодая, справная. Убил зачем? Какая от бабы опасность, если ты в железе? Скажешь, баба убить не может, огрызнулся Стюрмир. Вот его Гудрун самого Мьора Ярла проткнула и Хускарла его. Так кто Гудрун? Скиди даже глаза закатил от удивления Стюрмировой простотой. У нее братец берсерком был, брат тоже и муж. А ты славянку безродную валькирию изображаешь. Такая же безродная девка из англов другого Хускарла топором зарубила, буркнул Стюрмир. Шею ему прорубила и полхребта. Сам видел. Хватит, прекратил я перепалку. Рабов отловить — это хорошая мысль. Пронзительный женский вопль наверху не дал мне закончить. Что там, Хёвдинг? — заинтересовался Стюрмир. Гуннар хозяйку здешних кладовых допрашивает. Нарек умеет, — одобрил Скиди. Ты иди, Стюрмир, лови своих трелей, а мы тут сами разберемся. Форпост мы сожгли. Весь. Роскошные огненные похороны для братьев Скегги. Трофеи частью загрузили на кораблик, частью навьючили на лошадей и пленников. Стюрмир сделал, что намеревался. Прихватил дренгов и прочесал верхами ближайшие окрестности. Скот оставили практически весь. Взяли пяток свиней и десяток овец. Исключительно на пропитание. Делить награбленное решили в Ладоге. Только Скиди выделился. Сразу объявил своей собственностью девку, с которой побаловался, и ее племянницу, которая пряталась за сундуком. Девка оказалась младшей сестрой здешнего командующего, то есть, по понятиям Скиди, хорошего рода. «Будет моей наложницей», — заявил мой ученик. Мое сомнение, мол, дорога не близкая, ребенок маленький, Скиди понял по-своему и решительно отмел. «Мелкую брошу, это меня ночью зарежет». Практичный парень и не глупый. «Ладно, берем», — разрешил я. «Но сейчас вам с Виги особое поручение. Пройдетесь вон по той дороге». Я указал на просеку, что вела от форта в направлении Ладоги. «И проверьте, подойдет ли она нам».